Когда я шла домой после неудачной читки, я услышала у театра характерный скрипучий московский матерок «Пельцер», которая проезжалась по моему адресу в компании каких-то двух актрис. Позже постоянной фразой Татьяны Ивановны Пельцер была: «Я эту чернуху играть не буду». Спустя 5 лет Марик Розовский после спектакля «Три девушки в голубом» пришел за кулисы Ленкома и сказал ей: «Тетя Таня, это ваша лучшая роль за годы советской власти». Короче говоря, в один прекрасный зимний вечер, начало 1980 года, Марк Захаров заехал за мной на леваке, это был козел, газик, и повез меня к себе домой на переговор. Роскошное было начало. Дома была его дочь Саша, подросток удивительной красоты, а из угощения имелась только красная икра. Я читала Марку найденные у себя в бумагах какие-то детские монологи. Я записывала однажды болтовню своего 4-летнего сына Кирюши. А ко мне в гости прилетала луна. Марк поерзал и выпалил: «Не может быть, Люся, это вы сами сочинили». Потом я рассказала ему сюжет пьесы. Она как бы уже существовала в черновом варианте и даже имела название. «Удивительно. Мария Дмитриевна чай пила, а Ж — холодная». Это была в первоначальном виде как бы сатира. Дело там кончалось тем, что все проваливались в гнилой сортир. Я ее читала на студии и заслужила полное и безоговорочное неодобрение. Мне нападали как следует. После меня неделю спустя Марик Розовский читал «Бобок» по Достоевскому, и тут я поняла, в чем дело. В пьесе не может быть общеузнаваемых типов. Должны быть характеры, лица с конкретной историей жизни. Вот это, кстати, то самое главное, ради чего существовала студия. Мы учились на ошибках друг друга. Шедевр ничему научить не может, он круглый, в него не заберешься. Его можно копировать, а ошибка, она живая. Ее можно понять, разобрать. И я поняла, почему Марик вызвался читать «Бобок». Там тоже была у Достоевского сатира, типы. Приотвратный, надо сказать, рассказ. У Захарова имелась четкая задача. Ему надо было занять в новом спектакле Чурикову, которая давно ничего не репетировала, и Пельцер, которая до такой степени обожала Марка, что ушла с ним из сатиры, где процветала в комедиях, пела и танцевала, и была примой в театре имени Ленинского комсомола, где ей приходилось играть то Клару Цеткин, то какую-то ткачиху, но не было ее ролей. И Захаров мне сказал, для кого я должна написать пьесу. Я стала ходить на спектакли и нашла себе актеров, в том числе Олега Янковского, на роль молодого замминистра. Я даже предварительно дала этому герою имя Николай, а дачный поселок у меня должен был называться Романовка, то есть царь он был там, в этой местности, как и везде. Потом у него была реплика: «Мы тебе покажем, чья это земля». Многие годы спустя он все-таки сыграл Николая II в кино. Но у Марка Захарова были свои планы на роль Николая. Это был друг семьи, немолодой актер, совсем уже без ролей. И, надо сказать, вышло прекрасно. Я знаю, что лучшие актеры — это те, которые долго не играли. После наших переговоров за «Красной икрой» — позже эта смешная сцена прекрасно вписалась в пьесу со словами героини: «Павлик так давно не ел икры». Захаров стал названивать, требуя, чтобы я писала. Я вяло возражала, что дома нет условий. Вот бы поехать куда-нибудь в дом творчества, чтобы не готовить, не стирать, не убирать. Тут же мне купили путевку в дом творчества ВТО «Руза». Там эту пору не было актеров.